Глава 12. Первые шаги к цели. Мы подъехали к клубу Доброго Джо, остановились возле черного хода и заглушили двигатель. Сегодня нам лучше не светиться, поэтому даже без товара я предпочел не торговать собственным лицом возле парадных дверей. А еще, пока ехали к клубу, я очень постарался проследить, не увязалась ли за нами опять какая-нибудь тачка. Искал не только Слоуна, искал вообще всех. Изучал каждую машину, каждого подозрительного прохожего. Чисто теоретически хвоста не было. Ощущение пристального взгляда на затылке тоже. «Жди здесь и будь настороже», — велел я ирландцу. Патрик, которому еще по дороге объяснил цель сегодняшнего визита, коротко кивнул. «Есть, босс! Задачу понял!» Я засмеялся, показал ему кулак, чтоб не трындел особо много, и выбрался из машины. Делать все нужно было быстро. Мы не можем опоздать на склад, это вызовет вопросы. Не успел сделать двух шагов, как Рич, огромный вышибала, словно тень отца Гамлета, возник из ниоткуда. Он буквально из стены появился, честное слово. «Белый парень с быстрыми руками!» Его бас звучал насмешливо. «Дались им мои руки!» Вот так и прицепилась эта странная кличка. «Сегодня нет поставки. Ты зачем приехал? Для отдыха тоже рановато». «Поставки нет, ты прав, но я пришел за другим. Добрый Джо на месте?» «На месте, иди за мной». Мы прошли через черный ход в подсобку клуба. Джо сидел за столом, на котором виднелось несметное число бутылок, и лежала раскрытая бухгалтерская книга. Видимо, хозяин заведения проводил инвентаризацию. Увидев меня, он отложил ручку и даже немного привстал на месте, приветствуя таким образом гостя. «Ну что, парень с быстрыми руками, ты уже заскучал по обществу Джо?» Я поморщился, даже не скрывая, насколько мне не нравится это дурацкое обращение. Надо поговорить с местными, чтобы они перестали его использовать. «Само собой, добрый Джо. Умные люди, с которыми приятно перекинуться парой слов, нынче редкость. Но есть еще причина. Мне нужен инструмент для воплощения наших договоренностей. Ты говорил, у тебя его можно приобрести». Джо, понимающе ухмыльнулся. Он сразу понял, о чем идет разговор. «Рич, принеси наш волшебный ящик», — велел хозяин клуба. «Да пошустрее. Так понимаю, Джо не спешит». Через пару минут вышибала притащил массивный деревянный ящик и с глухим стуком поставил его на стол. Джо открыл крышку. Внутри, уложенные в аккуратные гнезда из стружки, лежали несколько единиц оружия. Ну как несколько? Штук 10 точно. — На, выбирай! — добрый Джо сделал широкий жест рукой. — А лучшее, что есть, никакого старья. — Этот! — я указал на первый попавшийся пистолет, потому что ни черта в этом не понимал. По мне, они все плюс-минус одинаковые. Главное, чтоб стреляло и убивало в случае необходимости. Ну и еще конкретно этот был похож на тот, что мы украли у Томазина. — Хм, отличный выбор! — добрый Джо прищелкнул языком от восторга. — Компактный, но мощный Кольт М1911. Оружие надежное, точное, с прекрасной останавливающей силой. Идеально для ближнего боя. И патронов к нему. «Само собой», — Жук кивнул. «А твоему рыжему другу что? Он выглядит не таким быстрым, как ты. Ему же нужно то, из чего невозможно промахнуться». «Да, ты прав. Для него что-нибудь попроще и покрупнее». Джо порылся в ящике и через несколько секунд вытащил оттуда массивный револьвер. — Ну вот, Смит Вессон, убедитель третьей модели, 45-й калибр. Если попадет, хватит одного раза. Патроны, само собой, прилагаются. Я взял в руки тяжеленный Смит Вессон. Да, Патрику самое то. Не нужно мучиться с затвором, просто навел и нажал на курок. Пусть и отдача его долбанет больше, чем ответным выстрелом гипотетического противника. И еще. Я опустил руку в карман, вытащил почти все деньги, заработав за неделю, положил их на стол. Мне нужны два обреза. Самые захудалые, какие найдутся. Чтоб серийные номера были стерты, а приклад отпилен криво. Еще лучше, если это будет оружие с историей. Ну, ты понимаешь, о чем я. Чем кровавее след за ним тянется, тем лучше. А самый идеальный вариант... Я перевел взгляд на Рича, который стоял неподалеку и выразительно поднял брови, намекая, что сейчас прозвучит информация приватного характера. Рич молча кивнул и сдал назад, исчезая в темном углу подсобки. Обожаю этого парня. Будет просто великолепно, Джо, если эти обрезы прежде побывали в руках кого-нибудь из ребят Сальваторе Маранцана. Я знаю, ты серьезный человек. У тебя закупаются даже сицилийцы. И продают тебе случайно найденное оружие тоже многие. Я понимаю, что подобное совпадение было бы очень фантастическим, но... Готов заплатить в два раза больше, если оружие пришло к тебе от кого-нибудь из людей Маранцана. Либо... Я сделал паузу. Либо, если ты очень постараешься, чтобы оно пришло в ближайшее время. Добрый Джо задумчиво нахмурился, постукивая пальцами по столу. Странный запрос, согласен. Зачем тебе это старье, когда есть нормальное железо? Да еще старье, за которым тянется опасный хвост. Оно не для стрельбы. Оно для создания нужного впечатления. Около минуты добрый Джо молча пялился на меня, а потом на его лице расплылась медленная, понимающая улыбка. — Ах, вот ты как! — Понял, умно. — Чертовски умно, Джонни. Ну что ж, давай договоримся так. Приходи через пару дней. Думаю, я смогу выполнить твой неординарный заказ. Добрый Джо протянул руку, взял положенную мной на стол купюры, пересчитал их и потом с улыбкой произнес. — С тобой интересно иметь дело, белый парень. Не бестолковишься, отлично соображаешь. Сплошное удовольствие, но... Напомню. Как только начнутся проблемы, наши дела кончатся мгновенно, без обид. Единственное, что могу гарантировать, даже после завершения сотрудничества, никто никогда не узнает о нашем партнерстве. — Да какие обиды, Джо! — усмехнулся я с пониманием. — Если начнутся проблемы, сам первый сбегу. Через 5 минут я вышел из хлопкового хвоста со свертком в руках. Кольт удобно лег к кобуру у меня под мышкой, пристегнутую к плечевому ремню. Этим добром тоже снабдил Джо, причем бесплатно в качестве подарка. Револьвер был упакован в бумагу. В машине я молча протянул Патрику сверток. — Держи, это твой. Не потеряй. И не суй никому в лицо без особой на то нужды. Если повторится ситуация, которая произошла сегодня, собственноручно тебя пришибу. Сам. Патрик развернул бумагу и уставился на Смит и Вессон с благоговейным ужасом, будто ему вручили священный Грааль. — Боже правый, Джонни, он же тяжеленный. — Так точно. Чтоб ты 10 раз подумал, прежде чем его достать. Теперь слушай сюда. Я завел мотор и вырулил из переулка. Сегодня ночью мы идем на разведку.